Глава 25. Через пару минут компаньоны уже шагали по улицам Нура, и Джек не переставал оглядываться на витрины магазинов и проезжавшие мимо автомобили, которые в сравнении с монстром Ферлина выглядели верхом роскоши и совершенства дизайна. «Далеко нам идти?» «Минут 20 протопаем». «Далеко». «Ближе такую машину не пристроить. В городе мало места». «Да», — согласился Джек. «В городе люди живут тесно. Хотя я слышал, у многих тут имеется горячая вода». «Не у многих, а только у зажиточных. У тех, кому по карману платить за дополнительный хворост или даже за уголь». «Уголь слишком дорогой», — покачал головой Джек. «Нет, здесь уголь и хворост примерно в одну цену». Мимо прошли две девушки. Они были в каких-то одежках, виденных Джеком только в журнале. В изящных туфельках с небольшим каблучком и легких, развивающихся на ветру плащах. Одна в желтом, другая в зеленом. «Что, красивые штучки?» – усмехнулся Ферлин. «Мне понравились их наряды. А то у нас деревенские девчонки ходят в военной одежде. Издалека и не поймешь, кто там в коричневом мешке идет, мужчина или женщина. А тут все понятно». Они прошли мимо булочной, из которой так вкусно пахло, что Ферлин зашел в нее и вернулся с тонким ломтем еще теплого пшеничного хлеба. «Это мне?» – не поверил Джек. «Тебе, приятель, хоть попробуй, какой он на вкус, настоящий хлеб». «Мать говорит, что наш хлеб – это картошка», – сказал Джек, на ходу откусывая от ломтя маленькие кусочки. «Настоящую картошку тебе тоже следовало бы попробовать». «Однажды я пробовал, но мне не понравилось, слишком соленая». «А что это была за картошка? Просто вареное или пюре?» «Чипсы», – сказал Джек, и это снова вызвало улыбку Ферлина. Они перешли улицу со светофором, которому Джек также уделил немало внимания. Потом миновали небольшой парк, а затем Ферлин махнул рукой в сторону невысокого здания и сказал: «Вот там, на первом этаже, тебя караулит твоя мечта». Джек посмотрел в ту сторону и узнал здание, а также вывеску «Городской вербовочный пункт города Нура». Он уже видел его полгода назад, когда приезжал в Нур с матерью. «Ну что, не хочешь зайти?» «А смысл? Нужно же как-то подготовиться». «Зайди и узнай, какие требуются специалисты. Тогда хоть определишься, светит тебе что или нет». «А вдруг не светит?» «Это тоже хорошо. Будет определенность». «Нет, лучше в следующий раз», – отказался Джек, поддавшись вдруг непонятной робости.